42. На следующий день все идет наперекосяк. Сплю я на удивление хорошо, однако пробуждение приносит с собой тревогу и тяжелое ощущение неустойчивости. Несмотря на все заверения Володи, которые вчера звучали убедительно и даже успокаивающе, внутри меня будто поселился холод, не дающий ни вздохнуть спокойно, ни собрать мысли в одно целое. Кажется, что я упустила вчерашний вечер. Должна была использовать его для чего-то важного, для каких-то планов, решений, пусть даже небольших, но значимых. Хоть что-нибудь, чтобы защититься от возможного возвращения бывшего мужа. С утра у меня тяжесть на сердце. Умом понимаю, что это неправильно, что тревога ничем не поможет, но от этого не легче, она словно вросла в меня, не отпускает. А проснуться с маленьким ребенком в чужом доме, среди чужих вещей и непривычных звуков, это вдвойне непросто. К счастью, Володя рядом. Он словно заранее все предугадал, уже готов к работе, собран и деловит, и берет все приготовления на себя. Готовит завтрак, отвлекает Машу. Так сонная и плаксивая с утра, но ее настроение моментально проясняется, когда Володя просит ее покормить Пеле. Потом Володя отвозит нас домой, чтобы я могла переодеться, привести себя и Машулю в порядок, а после этого везет в кафе. Я словно сама не своя. Поездки и сборы вытягивают силы, добавляют лишней усталости. На работе и вовсе все валится из рук. К счастью, у меня накопилось немало заготовок, поэтому посетители не замечают мою рассеянность. Ассортимент остается прежним, качество не страдает. Но внутри все же остается неприятное ощущение. Я никак не могу сосредоточиться, голова забита, мысли прыгают в разные стороны, и каждая требует внимания. К этому добавляется еще и любопытство Кати и Миши, владельцев кафе. Этим утром они кружат вокруг меня, любопытствуют и, наконец, решаются спросить, что произошло. Так как именно Катя попросила Володю о помощи, приходится рассказать им все как есть. Их реакция ошеломляет. Они мгновенно встают на мою защиту, начинают говорить наперебой, обещают, что помогут, что позвонят знакомым, у которых есть связи в полиции. Их слова и обещания такие горячие и решительные, что у меня сладко ноет сердце. Мне действительно везет на хороших людей. Но, увы, и на плохих тоже. Машуля сегодня тоже не в форме. Вчерашние события оказались для нее слишком бурными, слишком насыщенными, и теперь усталость накрывает ее с головой. Она сидит в своей комнате с карандашами и альбомом, что-то рисует, но делает это вяло, без привычного азарта. Вскоре глаза ее слипаются, и она засыпает раньше обычного. Прямо за столом. Я укладываю ее, закутываю в плед, прикрываю дверь и возвращаюсь на кухню. Надеюсь побыстрее справиться с делами, чтобы потом посидеть в одиночестве с чашкой кофе и отдохнуть от всего. От событий и мыслей. В зале тихо, как и всегда в это время дня, и в этой тишине вдруг особенно отчетливо раздается звон колокольчика у входа, оповещающий о появлении нового посетителя. В груди что-то странно сжимается, словно предвещая беду. Обычно после появления посетителя сразу слышно приветствие Инны, но сейчас тишина. Выглядываю посмотреть, что происходит. За прилавком пусто. Наверное, Инна выбежала в уборную на пару минут. Снимаю передник и выхожу в зал, однако до прилавка не дохожу. Останавливаюсь буквально в полушаге. Посреди зала стоит моя бывшая свекровь, осматривается, скользит взглядом по прилавку. На ее лице пренебрежение. Внутри меня поднимается волна тревоги, горячая, почти удушливая, а вместе с ней приходит негодование. Они что, теперь будут пытаться действовать на меня с разных сторон, заталкивая в угол, словно у меня нет права на собственный выбор? Вчера мне казалось, что хуже быть не может, что все возможные неприятности уже случились. Но сегодня оказывается, что обиженный мальчик Андрей попросил мамочку его защитить от злой бывшей жены, которая отказалась верить его выдумкам и падать к его ногам. Неужели он всегда зависел от помощи женщин? Маменькин сынок, который потом достался мне? Возможно, я всегда об этом знала, но просто не хотела признавать? Закрывала глаза, надеялась, что со временем Андрей станет сильнее, возьмет на себя ответственность. Свекровь осматривает меня с головы до ног, оценивает. Ее губы сжаты в тонкую линию, взгляд критичный, холодный, тяжелый. То ли ей не нравится, как я выгляжу сейчас, то ли наоборот, раздражает, что я не сломалась, не осунулась, не скукожилась, как сушеная черносливина. В ее глазах читается злость, завуалированная под равнодушие. Она не может простить мне того, что я процветаю без ее любимого сыночка. «Здравствуй, Александра», — говорит она сухим, скупым тоном. «И вам не хворать», — отвечаю также, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Ваш сын посоветовал вам наше кафе, и вы решили опробовать продукцию?» Спрашиваю с усмешкой. Не радостной, а защитной, резкой. Потому что сейчас мне очень нелегко. Я собираю в кулак все силы, воздвигаю внутренние щиты, те самые, что были у меня раньше, и которые я опустила вчера вечером с Володей, позволив себе на миг расслабиться в его тепле. «Ну что у вас тут?» — говорит свекровь, прохаживаясь вдоль витрины. «Давай посмотрим». С критическим прищуром она изучает выпечку, ищет повод придраться. Задерживает взгляд на круассанах, потом на пироге с ягодами, потом скользит к булочкам с маком. Морщит лоб, качает головой. Как-то ничего не привлекает глаз, наконец произносит она, как приговор. «Но чашку чая от тебя приму. Только качественного». «У вас есть качественный чай?» «Хотя, вряд ли». «Надеюсь, хоть не пакетики?» Ощущение странное. Мне одновременно хочется выгнать свекровь отсюда, выставить ее за дверь, чтобы она никогда больше не появлялась и не приносила с собой ледяной воздух прошлого. А с другой стороны, мне надо, чтобы она осталась, чтобы разговор зашел дальше обычных фраз и придирок, и она выдала мне хоть намек на их план действий. Открыла секреты Андрея, дала мне понять, чего ждать завтра. Я знаю, что это нерационально. Это почти по-детски, надеяться найти способ предсказать будущее, прочитать его в словах чужого человека, как в чайных листьях. В жизни всегда остается риск, и мы никогда не уверены в том, что случится завтра. Никакие планы и приготовления не защищают до конца. Но сейчас мне особенно хочется уверенности. Мне нужна гарантия, что шторм рано или поздно утихнет. Вчера Володя подарил мне эту уверенность, и я была счастлива, даже если всего на несколько часов. А сегодня я опять одна, и наступил момент слабости, когда хочется, чтобы кто-то подсказал ответ, даже если этот кто-то, моя бывшая свекровь, с ее холодными глазами и незаслуженными упреками. Инна возвращается, благодарит меня за помощь, будто я сделала что-то особенное, хотя на самом деле мы всегда друг другу помогаем. Свекровь не узнает в ней женщину, которая недавно помогла ей на берегу, когда на нее налетели дети с мечом. Смотрит на нее мельком, без интереса, и тут же снова поворачивается ко мне. «А я уж было подумала, что ты теперь самая обычная продавщица», — говорит мне с усмешкой. Инну это грубое заявление совсем не задевает. Она только усмехается, чуть приподняв бровь, и смотрит на пожилую женщину с легким удивлением, как на странный экспонат. Узнает ее, поэтому сразу смотрит на меня с тревогой в глазах. «Сашуля, ты иди работай, я справлюсь», — предлагает. Я понимаю, что именно она имеет в виду. Она справится не только с заказом, но и с вредной женщиной заодно. Обслужит ее с подчеркнутым вежливым равнодушием, а потом выпроводит прочь, заставив оставить меня в покое. Однако мне надо узнать, зачем она пришла и что планирует. «Александра! Мы хоть больше и не семья, но, может, ты сядешь со мной, выпьешь чаю?» Мне есть что сказать. Следую за бывшей свекровью к столику, держа ее чашку в руках. Она двигается медленно, прихрамывает. Выглядит устало, лицо осунулось, но в глазах по-прежнему горит сила. За себя я не волнуюсь, речь только о Маше. Ведь если свекровь пришла поговорить, значит, Андрей не принял поражение и не остановится. Продолжит вмешиваться в нашу жизнь. Мы садимся за ближайший столик у окна. В зале тихо, за окном мягкий утренний свет, и пространство словно замыкается вокруг нас двоих. «Ну что, Александра?» Ее голос звучит жестко, как приговор. «Мой сын все еще тебя любит, а ты?» «Ты не можешь его простить, да?» Или даже не хочешь постараться? Андрей так долго тебя любил, был таким преданным, говорит она, и в ее голосе сквозит упрек, тяжелый как камень. А потом допустил всего одну осечку, а ты его опозорила и выкинула на улицу ни с чем. Уф-эф-эф. От этих несправедливых обвинений внутри меня словно случается короткое замыкание. Кажется, будто грудь сейчас разорвется на части от возмущения и ярости. Требуется неимоверное усилие воли, чтобы не закричать прямо в лицо этой женщине, чтобы не разорвать тонкую грань между самообладанием и скандалом. Я сдерживаюсь. Заставляю себя дышать глубже, собирая мысли в кулак. Раньше меня бы удивило то, что Андрей так нагло и бесстыжно наврал своей матери, выстроил для нее сказку, где он – жертва, а я – злодей. Но теперь? Теперь меня уже ничего не удивляет. Я увидела его второе дно, темное, липкое, неприглядное. И теперь мне ясно, нет такой границы, которую он бы не перешел ради собственной выгоды или ради жалости к себе. Я уверена, говорю я тихо, но твердо, что сын рассказал вам много занимательных историй. Историй, которые сам же придумал, и в которых он невинный ягненок, а я виновата во всех бедах. Однако я бы предпочла не обсуждать прошлое. Если вы пришли ко мне по делу, то говорите прямо и сразу. А потом мы с вами расстанемся. Она поджимает губы, прищуривается, словно взвешивает мой ответ. Потом говорит. Ты всегда была слишком деловая, как и не женщина вовсе. Все тебе бизнес, дела, работа, слава. Хотела знаменитой стать, да? Андрюша у тебя все в помощниках торчал, все для тебя делал. Ты подавляла его, держала под контролем, не давала развивать его таланты. А он тебя слушался, потому что любил. Хотя на самом деле для счастья ему нужна была не такая командирша в юбке, а настоящая женщина. Мягкая, послушная, чтобы дом для него теплый хранила, детей родила вовремя. Слушаю ее, и внутри все сжимается. Да, я хочу узнать, какие у Андрея планы. Хочу понять, чего ждать от него дальше, но это не значит, что я буду молчать и терпеть подобные обвинения. Не значит, что позволю лепить из меня чудовище. В принципе, где-то на самом глубоком уровне я понимаю бывшую свекровь. Она мать. Я бы сама свернула горы за своего ребенка, защищала бы Машу от всего мира, если бы понадобилось. Но я надеюсь, что у меня хватит здравого смысла не искажать реальность ради Маши, не переделывать факты в сказку и не очернять других людей. Однако сейчас это к делу не относится. Сейчас я вижу перед собой женщину, которая пришла сюда не просто так. Почему бы вам не сказать прямо, зачем Андрей вас прислал? Спрашиваю холодно. Она морщится, словно мои слова ударили ее по больному, и отворачивается к окну. Несколько секунд сидит молча, потом медленно произносит. Он не прислал меня. Но я не смогла молчать. Она делает паузу, словно подбирает слова, потом продолжает. Он вчера такой разбитый вернулся, словно ты его ударила. Я вытянула из него, что могла, но он мало что мне говорит. А зря. Я бы ему хорошее посоветовала. Но он сказал, что умолял тебя вернуться к нему, а ты отказалась, как он не просил. А еще оказывается, что у тебя есть дочь от Андрея. Дочь, которую ты от него прятала. А это же позор какой, слов нет. Преступление почти. Прятать ребенка от родного отца, как будто он такое заслужил. Силой сжимаю чашку между ладонями, еще немного, и она треснет. Мужчины. Продолжает свекровь. Они так устроены, что их тянет на красоту и молодость. Их за это винить нельзя, особенно если девушка все делает, чтобы окрутить и увлечь. Вот Андрей попался, обманули его. Ему дважды не повезло в жизни. Первый раз с тобой, а второй с Иркой той. Шальная она, гулящая. Но хоть сына ему родила. И не скрыла, как ты. Не сбежала с ребенком. А нам отдала. Хоть в чем-то хорошо себя проявила. Поняла, что из нее мать никакая, и отдала сына в надежные руки. Я едва сдерживаю ярость, даже дышу с трудом. Однако мне нужно это услышать, нужно знать всю правду об их жизни. У Андрея хороший сын, активный, умный. Но без матери. А у тебя дочь без отца. Неправильно это. Ее голос звенит, как разбитое стекло. Раз уж так все случилось, надо убрать гордость подальше и построить семью заново. Как есть. А любовь приложится. Андрей мой признал свои ошибки, а теперь тебе пора признать свои. Гордость тут неуместна. Она только отравит тебя изнутри. Прощение – ключ к счастливой жизни. Признай, что поторопилась, что зря не выслушала моего сына, зря не приняла его покаяние. И мстила ему зря, не делая это, опускаться до такого. Поговорите как следует хорошим людям, а после этого найдите способ встретиться посередине и построить семью. Со временем прошлое забудется. Поднимаюсь на ноги так резко, что опрокидываю стул. Валентин Степанович, наш постоянный посетитель, сидит на своем месте и следит за нашим разговором поверх газеты. Заметив, как сильно я рассержена, он машет, привлекая мое внимание. Сашенька, если что, ты скажи, чем тебе помочь, чтобы всякие тут не ходили и не читали тебе нотации. С неприязнью смотрит на мою бывшую свекровь, потом снова поворачивается ко мне. Ты не смотри, что я старик. Я еще много чего могу. Самого мэра знаю, между прочим. Спасибо, Валентин Степанович. Я обязательно обращусь к вам за помощью, если понадобится. И я тоже смогу много чего рассказать о поведении вашего сыночка, добавляет Инна ядовитым тоном. Вся ее информация только из моих рассказов. Однако сейчас я безумно благодарна ей за поддержку. Пусть свекровь знает, что у меня есть хоть какие-то, но связи, и если они с Андреем затеют что-то неприглядное, то и я буду не одна. И у них нет шансов выиграть. Мама, мне страшно. Машуля выходит в зал, наверняка разбуженная нашим внезапным громким разговором. Бывшая свекровь впивается в нее критическим взглядом. Это твоя дочка? А почему платье мятое? Ты и Андрея всегда заставляла гладить его рубашки, ничем ему не помогала. Тебе трудно взять в руки утюг? И у твоей девочки не волосы, а колтун. Уж лучше бы состригла совсем, чем так ходить. Беру Машу на руки и отношу к Ине. Солнышко мое, не надо бояться. Лучше съешь чего-нибудь вкусненького. Показываю на витрину. Глаза дочери тут же загораются восторгом. Она забывает обо всем на свете. А толт можно? А два куска можно? Даю знак Ине, чтобы она присмотрела за малышкой, и та кивает. Подхожу к бывшей свекрови. Я была с вами вежлива, но только потому, что вы пожилая и больная женщина и пришли в наше кафе как посетитель. Однако вы не заслуживаете вежливого отношения, как и ваш сын, который вчера при свидетелях сильно напугал мою дочь. Ты врешь! Мой сын никогда бы. Хватит! У нас есть свидетели его поведения. А еще он пытался обмануть меня, что Ира его дочь. Да что ты такое говоришь? Да ты вообще соображаешь или нет? Да, я соображаю, в отличие от вашего сына. И у меня есть свидетели. Ну, знаешь. Если он такое сказал, значит, ты довела его до помутнения разума. В отчаянии люди не смыслят, что говорят. Как удобно. Я больше не собираюсь выслушивать ваши оскорбления, достаточно. Если Андрей или вы еще раз попытаетесь приблизиться ко мне или к моей дочери, то вас ждут очень большие неприятности. Я могу это подтвердить, раздается голос Володи за моей спиной. Я слышала треньканье дверного колокольчика, но не обернулась посмотреть, кто зашел. А это он, очень вовремя. Подойдя ближе, он сжимает мою руку в знак поддержки, а потом помогает моей бывшей свекрови подняться. Вообще-то она не собиралась уходить, наоборот, только разговорилась. Однако Володя не оставляет ей выбора. Вежливо, но твердо ведет ее к двери. «С удовольствием помогу вам найти такси, а заодно по пути поговорим о том, что случится, если ваш сын снова потревожит Сашу и ее дочь», — говорит он вежливо, но твердо. Свекровь оборачивается, окатывает меня презрительным взглядом. «А я уже и так все сказала. Не нужна нам ваша Саша, плохой она человек, и дочь ее тоже в мать пошла». Капризная, невежливая, даже не поздоровалась, когда вышла. И посмотрите, на кого похожа. ходит на людях в таком виде, похоже на голодранку. К счастью, за ними закрывается дверь, иначе я бы...